Глава 14. В реальность с нижних слоев сна я всплывал медленно и величественно, как субмарина. Присел на кровати и стал осматриваться. На мне был синий костюм медицинских работников, а моя одежда, явно постиранная, висела рядышком на стуле. С соседнего кресла встрепенулась Ласка. «И что это такое было? Ты всегда после таких фокусов, как труп, валяться будешь?» Она говорила, а эмоциональным фоном шло облегчение. «Как пойдет?» Вяло отозвался я. «Как Маша?» Этот вопрос меня интересовал больше всего. «Ест, как слон», — улыбнулась Ласка. «Это хорошо. А теперь, дорогая подруга, объясни мне, почему ты про откаты неудачного лечения ни словом не обмолвилась?» Строго взглянув на Марину, спросил я. «Ты мне тут претензий не предъявляй, юноша со взором горящим. Что ты через уровень прыгать станешь, мне даже представить сложно было. А уж каким образом ты это делать будешь, это совсем выходящая за грань методика. Ты хоть представляешь, что ты сделал, нет? Ты простым умением лечения незначительных повреждений протолкнул пациента с черного уровня вверх по цвету». Праведного гнева в Марине было много, даже выплескивалось. «Это я, что ли, чего напортачил?» «Может, конечно, но без боя не сдамся». «А кто мой негласный куратор, учитель, секс-инструктор и духовный наставник в одном лице? И скажи мне, что за цвета? Что переход с цвета на цвет ты называешь уровнем, это я понял. Сколько их всего?» «Хм». Ласка ненадолго задумалась. «Зерно истины в твоих словах есть. Твои закидоны уже становятся нормой. Про цвета дома поговорим, с пояснениями. Одевайся, поехали». И мы поехали. Но перед этим я заглянул к Маше. Поговорить не удалось. Время уже было позднее, и она спала. Ночная столица освещалась огнями и радовала отсутствием пробок. Пока ехали до поселка, копался в своих изменениях. Активировано умение преобразования. Уровень 2. Активное. Прогресс 1 из 200. Описание. Синтез и распад идут рука об руку. И только пытливый ум способен следовать за ними, не отставая. Внимание! Восстановление параметра «Энергия» посредством параметра «Запас сил» в соотношении 1 к 5. Внимание! Бонусное увеличение характеристик. Интеллект и воля на 1 единицу. Не понял. Почему второй уровень? Должно же быть другое умение. Если я бы прокачал обычным образом преобразование, оно не стало бы вторым уровнем? С уменьшенным расходом в соотношении. Вроде только начал разгадывать загадки системы, а тут такая нестыковка. Ладно, может, позже ответ найду. Умение лечения перешло на второй уровень. Тут понятно, без вопросов. Внимание! Изменение репутации с системой. Увеличение показателя на 200 пунктов. Текущее значение репутации с системой — 200 пунктов. И все. Ни пояснений, ни разъяснений. Ласка лишь отмахнулась. Не те значения, чтобы обсуждать. Доехав до дома, перекусили и легли спать. Я было настроился на продолжение вчерашних постельных баталий, но мне молча указали на другую спальню. Нет, так нет. Деловые отношения все же предпочтительней. Утром завтрак и подведение итогов. Но перед этим я все же узнал про цвета. Всего есть 9 цветов, которые отображают состояние разумного. От полного здоровья — зеленый, и до практически смерти — черного. При мере роста наблюдательности откроется еще много всего. И даже то, что есть, расширится. В общем, можно после хорошей прокачки работать диагностом. После мне объяснили принцип прохождения моего первого подземелья. Впереди наш танк, в данном случае Настя. Ласка будет наносить основной урон из состояния невидимости. Ну а я, по мере возможностей, буду лечить всех. Мне строго-настрого наказали не лезть куда не надо и не делать того, что не надо. На мой невинный вопрос «А куда не надо?» ответа не последовало. Вместо него я услышал, как шипит клубок змей, хотя звук исходил от одной только Ласки. Далее последовала примерка и подгонка брони. Не на всех, конечно. У Насти с Мариной все было подогнано уже давно. Главный вопрос, который стоял на повестке дня — делать ли весь упор на максимальный резерв энергии, или немного защищенности моему бренному телу тоже не помешает. В итоге долгих споров победила тупая жадность. Подземелье можно было не проходить до конца, но самые вкусные плюшки были только в конце. А без энергии соваться к главному боссу подземелья дураков нет. Поэтому Ласка принялась меня облачать, а Настя отправилась за походным набором склянок. После переодевания я выглядел как даже не знаю кто. На голове был шлем, больше похожий на старый нормандский. Этакий перевернутый котелок с наносником. Данная кастрюля повышала мою защиту от физического урона на целых 4 единицы. Много это или мало? Вернее, достаточно ли будет такой защиты? Как по мне, так нет. Из фольги она, что ли? Хорошо, что есть подшлемник. Прикладывать металл на голову, оказывается, дело не из приятных. Потом на меня надели нагрудник. Как и шлем, он немного притерся и стал, как по мне, сшитый. Марина, а почему я могу надеть тяжелую броню? Разве нет ограничений по классам? Конкретно именно эту можешь, а уже что-то получше нет. Всегда смотри на условия. Иногда попадаются интересные экземпляры и без условий о наличии того или иного класса. Плащ я надел тот же, что и был на мне в хосписе, и те же пластины. Правда, они были заряжены только наполовину. Ласка пояснила, что у этих полный заряд наполняется за сутки. А еще меня очень убедительно попросили не пробовать зарядить пластины своей энергией. Поскольку морфологию своего организма в ближайшем будущем я менять не собирался, я внял просьбам. А кто не внял бы? Мне глаз на своем месте нужен, а не где-то за спиной пониже поясницы. Из коридора послышался лязгающий звук, и к нам вышел Назгул. Простой такой, обычный Назгул. Ну, или Настя в его броне. Это кому как нравится. Я обошел по окружности этот танк, прицокивая от восторга. Броня просто поражала. Вороненые пластины брони, переходящие друг в дружку, шипы на локтях и шлем с четырьмя зубцами, торчащими вверх в виде короны. «А мне такого нет?» — загорелся я. «А ты потянешь? Силёнок-то хватит?» Из-под шлема поинтересовались у меня. «Распознай мой комплект и одевайся. Ездила на аукцион, докупила кое-чего». Мне под ноги упал мешок. «Что тут у нас?» Широкие наручи черного цвета с кольцом посередине и штаны цветом, похожие на брезент. Наручи шамана первого круга. Тип — статовая броня. Описание: увеличение характеристики интуиция на 1 единицу. Прочность — 20 из 200. Минимальное условие для использования — уровень 3. А прочности-то нет почти. Не развалились бы они на мне. Еще в мешке оказались штаны какого-то лекаря с активной способностью снижения энергозатрат при использовании умения восстановления здоровья разумного. Не намного, всего на единицу. Но, как известно, выбирать не приходится. А вот на ноги ничего бронированного не было. Одел свои каркараны. И привычно, и надежно. Глянул на себя в интерфейсе. Красавец! Смешение стилей и времен. Этакий лекарь-оруженосец. А теперь посмотрим, что на Насте надето. Странно, не получается. Я не могу просмотреть характеристики брони Насти. Перевел взгляд на Марину. Да и твои тоже. Наблюдательности мало. Кину приглашение в группу, увидишь, сказала Ласка и протянула мне ремень. Надень. На нем 7 карманов специальных, в 2 склянки с регенерацией жизни и 5 на восстановление энергии. Надел, настроил под себя и задал давно волнующий вопрос. «Вы мне хоть дубинку какую-нибудь дадите? А то прорвется через вас тварь и все, пишите письма, шлите телеграммы до востребования». «Дадим, дадим», — ответила Ласка, протягивая мне пустую ладонь, через секунду на которой появился посох. «Не потеряй! Простой посох братьев Аша. Тип — дробящее оружие. Физический урон — 10 единиц. Описание. Братья Аша — монахи верховного бога мира Эраз. Прочность 700 из 700. Минимальные условия для использования — репутация с богом Аша неотрицательная». Взяв в руки посох, понял, что появилась новая вкладка в интерфейсе. Сразу посмотрел, что за вкладка. «Мир Эраз». Тут же открыл. Внутри была только одна надпись. «Репутация с богом Аша нейтральная. Закрыл интерфейс и продолжил осмотр посоха. Новый, шершавый, удобный. 1,70 м в длину с небольшим утолщением в конце. Я с таким, да при своей скорости, таких дел натворить могу, что прямо ух! Стоп, Маруся, я про очки исследований совсем забыл. Марина, у меня вопрос, не терпящий отлагательств. Начал я. Вот кто бы сомневался. И что на этот раз? Памперсы забыл? И это тоже. У меня очки исследований не распределены. Подсобишь? Нет, Олег. Любой путь, по которому ты пойдешь, это только твой путь. Думай, взвешивай и решай. Совет могу дать, если надо. Увидев мой утвердительный кивок, продолжила. Дождись ветки класса. Вдруг что интересное подвернется. Может, так и лучше будет? Решено. Дождусь. Хотя чего там ждать? Первый монстр, и я возьму уровень. Марин, а какое подземелье будет? Монстры какие там и всякие другие зверюшки? Я в первый раз и немного не по себе. Попросил я просветить меня. Какой конкретно будет данж, неизвестно. Когда перенесет, тогда и увидим. Проблем по прохождению быть не должно. Система просчитает, что нас всего трое, примет во внимание твой уровень. Так что не дрейф, пехота. И вот еще что. После данжа ты, скорее всего, подымешь свой уровень и получишь класс. Так вот, при выполнении классовых квестов, а такие будут, поверь. Она сморщилась от воспоминаний. Всегда будут предлагать выбор. Так вот, как бы банально это ни звучало, но выбирай с умом. Деньги, тлен. Всегда выбирай жизнь. Мне бросили приглашение в рейд-группу. Принял. Внимание, вы находитесь в составе рейд-группы. Рейд-лидер — игрок Ласка. Бонус рейд-лидера. Увеличение всех характеристик отряда на 5%. Харизматичная барышня. Хотя при ее работе могла и больше прокачаться. Попросила какого-нибудь местного генерала. Выстроила роту солдат. И давай их прессовать. Упал, отжался. И давила бы харизмой до упора. Как оказалось, что не основные характеристики персонажа прокачиваются у всех игроков. А вот каким образом Бир может быть в составе группы? И имя поменялось. Хаграши. Что-то смутно знакомое. А, ладно, не до этого сейчас. Посмотрим, что за сет на ней. Доспехи Назгула. Версия Омега. Тип тяжелая броня. Описание. Повышение параметра защиты от физического урона на 30 единиц. Повышение параметра защиты от магического урона на 20 единиц. Повышение параметров только при полном сете. Прочность 301 из 1000. Минимальные условия для использования нет. Я такую броню со своим посохом долго ковырять буду. До тех пор, пока посох не сломается. Поинтересовался, что за такая версия, Омега. Оказалось, что самый низкий по показателям сет. Это какой, интересно, костюмчик в альфа-версии. И какой класс для него надо? Темный властелин? Щит Назгула. Версия Омега. Тип тяжелая броня. Описание. Повышение параметра защиты от физического урона на 40 единиц. Повышение параметра защиты от магического урона на 20 единиц. Защита работает только при экипированном полном доспехе Назгула. Прочность 591 из 700. Минимальное условие для использования — нет. А разве у Назгулов был щит? Мечи были, точно помню. Хотя кинематограф теперь не аргумент ни разу. Хотя, конечно, щит хорош. Тяжелая даже на взгляд конструкция, с едва заметным очертанием ока Саурона по центру, внушала веру в непробиваемость щита. Теперь взглянем на меч. Урон 20, магии 5. А не слишком картонное оружие? Интересный набор получился. Меч без щита не использовать. А щит без полного сета не взять. Теперь к ласке. Тоже сет. Брони поменьше, но с прибавками к ловкости на 10 единиц и 15% увеличение шанса нанести критический удар. Если вспомнить, что она ассасин и ловкости у нее и так много, то на выходе мы получаем бойца с критическим уроном на почти каждый второй удар. Монстр. И метательная кунай у нее интересная. Не сами собой, а эффектом. Игнорирование брони — это вам не хухры-мухры. Правда, урон всего десятка, но, как мне сказала Ласка, у нее есть один очень интересный скилл. на возврат из тела уже попавших ножей. Метательных ножей у нее 7. Это 70 единиц урона и где-то по самым минимальным оценкам еще 30 урона плюсом за криты. Итого с применением скилла 200 единиц урона за 10 секунд боя. Да она 4, как я, вынесет, не вспотев. И все это, не учитывая прибавку на урон от характеристик. А для тех, кто останется, у нее есть кинжал власти дома Чор. Остро заточенная игрушка с физическим уроном в 20 единиц и магическим в 5. Прикинул про себя гипотетический бой Ласки с Хаграши, если Ласка будет без метательных ножей. Выходило, что Ласка должна проиграть. Чем поможет невидимость, если оружие просто не пробьет броню? Сразу поинтересовался этим вопросом. «Твой дрын с каким уроном бьет?» — спросила Ласка. 10 единиц, сама же знаешь». Удивленно посмотрел я на Ласку. «А с каким уроном будешь бить ты? 12? Дошло?» «Дошло. Забыл совсем про уроны от прокачки навыка использования оружия. Как оказалось, открыть навык можно просто взяв в руки любое оружие, как в моем случае. А вот прокачивался он только в бою, и ко всему этому еще существовало ограничение на максимальное увеличение прибавки урона на уровень. Для Марины на ее 7 уровне прибавка составляла 6 единиц урона. А еще мне напомнили, что у нас реальность, а не компьютерная игра. Сочленения и прочие уязвимые точки никто не отменял. И лозунг «Миром правят прямые руки» здесь актуален. Уже перед самой отправкой поинтересовался. Почему кольца только у меня? «Жалко на простой данж кольца стачивать. У меня починка только на начальном уровне», — ответила Марина, но, увидев мой вопросительный взор, вздохнула и продолжила. «Много я еще тебе не рассказала, каюсь. Но как все упомнишь? Для меня же это все понятно. Вот в такие моменты и вспоминается». «Ты давай напряги свою полуэльфийскую головушку. Мне, знаешь ли, из-за твоих пробелов в памяти на перерождение не хочется!» — буркнул я. «Простите великодушно. Клянусь, этого больше не повторится, мой господин!» Сложила ладошки друг к другу и поклонилась Ласка. «Тебя явно в детстве не пороли, но это дело поправимое. Рассказывай про кольца!» — поторопил я. «Не в этой жизни, Олег!» И, не дожидаясь продолжения, продолжила. «Любой урон, если его полностью не гасит броня, переходит на персонажа и бижутерию. Урон не полный, а за минусом брони. В разных долях. Когда больше на кольце, когда меньше. Сложная формула, в общем. Теперь немного понятно?» «Да вроде. Как открывать портал в подземелье?» «Встань на стул. Нужно, чтобы было расстояние между тобой и полом». Дождавшись, когда я заберусь на стул, она продолжила. «Подними руки к небу и крикни. Только сильно кричи. Оператор!» «М-да. Ну и правила у системы. А потом что?» «Ави, система, идущая в данж, приветствует тебя. Ну, как там?» Я поднял руки к потолку и заорал. «Оператор!» Ответом мне был лязгающий звук доспехов с пола. Эти две придурочные катались по полу и ухахатывались. Клянусь, у них даже слезы от смеха были. «Ну что я за лопух? Опять попался!» Слез со стула, сел на него и принялся ждать. «А, не могу! Оператор!» Похрюкивая и стуча кулаком по полу, не успокаивалась Марина. 3 минуты я ждал, пока моя группа успокоится. Наконец этот момент настал. «Милые дамы, вашу природу, конечно, не исправить, так что просить вас больше так не делать я не буду. Но буду мстить, и мстя моя будет страшна». Попытался устрашить я их. «Конечно, конечно». Попытка не удалась. На самом деле все оказалось проще. Появилась вкладка в интерфейсе, а в ней иконка. Как объяснила Ласка, все последующие заявки на прохождение различного рода инстантов будут отображаться в ней. Активировал иконку. В метре от меня образовался портал. Квадрат со стороной, равный 3 метрам. Почему не круг или овал? Во всех игрушках порталы обычно сферические. А тут не кондиция какая-то. Да к тому же бесцветная. Сероватое марево и все. А где ядовито-зеленый, ярко-алый или фиолетовый, наконец? Боги с ним. Главное, чтобы работал. Первой в портал шагнула Настя. После нее я. Первое, что я ощутил после прохождения рамки портала, это жара. Очень сухой воздух и палящее солнце. Затем я открыл глаза. Оказывается, закрыл перед порталом. Пустыня. Песок под ногами и большие строения примерно в километре от нас. «А где это мы?» — спросил я, присев и пропуская песок сквозь пальцы. «На карту посмотри. А еще заодно узнай, в какую нам сторону топать», — подсказала Ласка. «На карту так на карту». Отдалив на максимально возможное расстояние от поверхности, я с удивлением смотрел на местность, в которой мы очутились. «Египет. Мы совсем рядом с Каиром». «Сбылась мечта идиота. А задержаться после данжа нельзя? Поплавать, позагорать?» «Потом узнаю. Куда нам?» 300 метров на юго-запад». Повернулся в нужном направлении, призывно махнул рукой и пошел к отмеченному на карте маркеру. На месте, обозначенном на карте, оказался то ли небольшой холм, то ли большой бархан. Обойдя его, мы увидели небольшое отверстие, уходящее вниз и вглубь холма. Под слоем песка еле угадывались очертания каменных ступенек. Остановился и повернулся к Ласке. «У нас фонари, факелы или еще что-нибудь?» «У нас магические светильники, и они только для тебя. Мы с Настей неплохо видим в темноте. Тебе тоже советую прокачивать ночное зрение, пригодится? Хотя бы для экономии светильников. Не дешевые они». «Заходим», — ответила Марина и первой шагнула на ступени, ведущие вниз. Чем ниже мы спускались, тем темнее становилось. Ласка подбросила вверх прозрачный шарик, и он загорелся. Не сказать, что стало светло, как днем, но в пределах нормы. Как только мы опустились на ровную площадку после лестницы, выскочило системное сообщение. «Внимание! Открыто новое подземелье 3-го уровня. Сын фараона. Увеличено выпадение ценных предметов с монстров на 50%. Увеличено количество получаемого опыта на 100%. «Бинго! Это Альфа-Прим, чтоб меня перевернуло! Да блин, Колосс, ты кто такой, а? Тебе Лаки по гремуху выбирать надо было!» Предела радости Ласки не было. «Остынь, подруга», — резко бросила Настя. «Нет, не Настя. Хаграши. Пройдем, будешь прыгать, пока не время. И не забывай, уровень монстров и боссов будет увеличен». «Ты права. Собрались». Резко успокоилась Ласка и уже мне. «Максимальный уровень простых монстров будет 3-й. Боссов будет 2 или 3. На месте поймем. Каждый последующий босс на уровень выше предыдущего. Для этого подземелья мы упакованы нормально, должны пройти. Главное, ты не оплошай. Раздели свою энергию и энергию пластин на разные полоски. И используй сначала свою. Пластины на экстренный случай». Кивнул, что понял, и принялся за дело. Итак, собственной энергии с экипировкой и бижутерией у меня 110 единиц. И еще 27 единиц на пластинах. Разделил значение, как сказала Ласка, и сообщил о своей готовности. Быстро перекусили, чем подняли мне значение энергии до 160 единиц и немножко жизни. «Открываю», — сказала Ласка, уйдя в невидимость. Единственная дверь открылась, и мы отправились навстречу к неизведанному.